Иллюзия в толпе. Отис завязал шнурки максимально туго и уже чувствовал, как последние капли крови покидают стопы. Вокруг него ходили парни и перекидывались шутками, издевками, оскорблениями. Отис не обращал на них внимания, просто не мог. Он все время смотрел на дверь и считал деньги. Скоро закончится семестр, начнется время сессии, ему жизненно необходимо сдать все на высший балл, иначе плакала его стипендия, а вместе с ней и еда, и одежда. Сейчас он старался применить все свои знания по теории вероятности и рассчитать возможности для трусливого побега. Однако прямо перед ним стояла Оливия и прожигала взглядом. Предвидев подобное, она все же решила зайти к нему в общежитие, впрочем, это никого не удивило, и откуда она только узнала номер его комнаты. Отис в гневе писал друзьям, чтобы найти предателя, но никто так и не сознался. «Вам не кажется, что это нечестно? Почему Оливии можно находиться в мужской раздевалке, но она сама ломает носы и позвоночники, стоит только приблизиться к женской?» Матео старался говорить как можно тише, но от девушки ничего не удавалось скрыть. Отис ждал момента, когда она отвлечется, ему нужно было всего лишь полминуты форы. «Матео, тебе не стоит переживать по этому поводу. Паскаль мне не интересен, не вижу причин ухлёстывать за чужими мужиками». В тысячный раз, поправив кроссовки и носки, Отис поднял взгляд. Нет. Девушка как стояла перед ним, так и стоит. Она словно змея выжидала удобного момента. «Так, если ты еще раз проверишь шнурки, я отведу тебя с ОКР к отцу». 13 раз. «Я боюсь упасть, вот и все». «Ты все равно не смоешься». Оливия улыбнулась, Отис тихо заскулил. По-мужски вытер слезы и встал. Она положила руку ему на плечо и вывела из раздевалки, за пределами которой их ждал тренер. Если у него и был шанс сбежать, то сейчас он полностью исчез. Оливия скорее сломает ему шею. «У тебя сегодня один забег. Километр. У меня 100-метровка и 400 метров. Ты бежишь дальше, а я быстрее». «Математика, Отис. У меня было 3 идеи. Он уже потерял надежду, поэтому решил ничего не скрывать. Дождаться, пока Стефан или кто-то еще отвлечет тебя и дать дёру. Или подвернуть ногу. Еще был вариант упасть. Меня начинает волновать, что все варианты так или иначе калечат тебя. Снова вернулись признаки склонности к самоубийству. Может, тебе лучше не бегать?» Она засмеялась и крепче сжала руку на его плече. Отис ждал, когда его кость треснет, другого шанса избежать участия у него не было. «А теперь давай серьезно. Ты же понимаешь, что здесь нет проигравших. Это всего лишь соревнование между 3 вузами. Обычно участвуют лучшие от каждого. Сейчас это нечто вроде дружеского забега. Если ты упадешь, никто не засмеется, я обещаю. И я пока не планировал падать». Они вышли на стадион и огляделись. Отис надеялся, что зимой соревнований не будет. Холодно и тому подобное, но университет решил иначе. Никто и не удивился. Он не планировал заниматься этим так серьезно. Предполагалось, что Отис просто будет бегать и поддерживать свое физическое состояние. Как позже выяснилось, и моральное тоже. «Здесь почти 5000 человек. Толпа. Хочу услышать, что ты скажешь, когда поедешь на городские соревнования. Твоя проблема с желанием удрать мне ясна, как никогда. Забавно, что решить ее невозможно. Это черта твоего характера». Они дошли до отведенных для спортсменов скамеек и сели. Пока что никто, кроме них, не выбрался из раздевалки. «Не холодно? Простатит — это болезнь не только стариков, между прочим. Какой стимул выберешь для бега?» «Избавь меня от подробностей, пожалуйста. Мне пока что даже не 30». Отис поморщился и поерзал на скамейке. Он кинул взгляд на задумчивого тренера. Тот так и тянулся к карману с сигаретами, но одергивал руку. «О каком стимуле ты говоришь? Разве победа не лучшая мотивация? Отис, мы не на Олимпиаде. Но там за золото люди ржавым ножом печень вырезают. А это так? Так, дружеская тусовка. Возможно, ты волнуешься, потому что это твои первые соревнования. Да, я точно упустил этот факт из виду». Оливия сфокусировала взгляд на кончике носа Отиса и подвигала губами. «Я ощущаю, будто вышла на пробежку в парк, типа на 15 минут». «И зачем же тогда пришла? Ну, во-первых, главная причина — дотащить твою задницу до скамейки. Все. Отсюда ты уже не уйдешь. Джеймс смотрит на тебя, Госс, друзья из студии пришли поддержать. Тебе будет стыдно сбежать, Отис. Прямо сейчас я могу встать и уйти. Посмотри на этих дохлячек. Да у меня нога шире их талий. С этим было невозможно спорить. Оливия и правда была талантливым спортсменом. Эту тему они не поднимали. Отис предполагал, что корни этого уходят далеко в детство, такие вещи нельзя просто получить от природы и побежать, как бегала она. Отис надулся, как лягушка в пруду весной. Понятное дело, что он уже и на миллиметр к выходу не приблизится. Оливия знала, куда надавить. Минимум 5 человек будут смотреть именно на него, и он не может ударить в грязь лицом. Пускай будет последним, но он должен попытаться. Отис задумался, а придет ли Конрад? В такой толпе у него нет шанса различить его голубые глаза, улыбку. Оставалось надеяться только на растрепанную шевелюру. Однако где-то в глубине души Отис знал, что смог бы с завязанными глазами узнать его среди тысяч незнакомцев. «Ты не сказала «во-вторых». Никто не может использовать «во-первых», а потом не говорить «во-вторых». Так не работает. У тебя что, синдром нелогичного использования вводных слов?» Отис покачал головой, вложив максимально драмы в свои слова. Оливия сделала непринужденное выражение лица. «Ну что, я, может, тоже пойду на психолога?» «Занимайся компьютерами, Отис. Не заставляй китов летать. Или шутить». Она улыбнулась кровожадно. Отис отметил, что это не вызывает у него панического желания рвануть с места. «Во-вторых, есть. Ты должен увидеть пример. Я выиграю, потому что у меня есть стимул посильнее, чем обычная победа. Своим примером я покажу, что ничего не может быть лучше, чем двигаться вперед. Ты должен придумать себе сильную мотивацию бежать. Ты стебешь. Матео за комиксы, а сама только что практически процитировала слова Флэша. Это провал, Оливия. У меня появился рычаг давления, а с ним я могу перевернуть землю». Оливия закатила глаза. В этот момент из раздевалки появились остальные участники их спортивной секции. Все, кто уже успел познакомиться с Отисом, хлопали его по плечу и подбадривали. Он был единственным, для кого это соревнование было первым. Парни переглядывались и обсуждали девушек из других команд. Макс бросал взгляды то на Отиса, то на смуглого паренька со скамейки соперников. Все относились к забегу легкомысленно, это успокаивало. Только это немного инфантильное отношение к делу и спасало Отиса от нервного срыва. Слева от него сидела Оливия и пилила ногти, а справа последним из команды сел Стефан, слегка потеснив Макса. «Давай я прыгну на нее и попробую задержать, а ты по-тихому смоешься. Это не искупит моей вины, но приблизит к цели», — зашептал он, надеясь, что девушка не слышит, но Оливия бросила на него предупреждающий взгляд. «Посмотрим, что я смогу сделать этой пилкой с твоей шеей, Стефан. Я тут, между прочим, провела основательную поддержку боевого духа. Подорвешь его веру в себя и свои ноги закончишь, как Алекс 3 дня назад. Мне очень нравятся твои зубы. Отличный стоматолог, но он тебе не поможет». Бросив предупреждение, Оливия продолжила пилить ногти. «Не мужики пошли, а тряпки». «Прости, я пытался». «Плохо пытался», — фыркнула Оливия. «Ладно, она права, это твои первые соревнования. Ты бежишь всего раз. 1 километр. У каждого из нас минимум 2 дистанции. Сейчас будет на 50 метров. Я участвую в 200- и 400-метровых забегах. Мне всегда было жалко их. Представь, они за 50 метров словно гепарды выкладываются». Стефан начал отвлекать Отиса от стресса, за что получил одобрительную ухмылку от Оливии. Парень указал на незнакомца. «Вон сидит Оберон. Один раз у него случилась судорога и паническая атака по окончании дистанции. А я вот не понимаю, как люди бегают 3 километра?» Оливия отвлеклась от ногтей. «Типа, я могу пробежать 3 километра в своем темпе и не запыхаюсь. А вот если надо ускориться...» «Пиши пропало. 400 метров для меня идеально. Сил хватает разогнаться, а выносливость поддерживает скорость. Километр еще ничего. Но все же мне сейчас вырвет от ваших рассуждений. Ей-богу, давайте вернемся туда, где вы не рассказываете, как Оливия устает, а Берон лежит в судорогах. Отис жестом велел им остановиться. Стефан улыбнулся. Пугать новичка, даже если им был Отис, весело. «Стефан, а какая у тебя мотивация бежать? Или это психологическая уловка только для меня?» Отис прищурил глаза, взглянув на Оливию. Девушка встала со скамейки слишком рано, стометровку еще не объявили. «Я лишусь своего мужского достоинства, если честно отвечу на этот вопрос». Он улыбнулся. «Хорошо. Суть в том, что в любом спорте нужно знать, зачем ты это делаешь. У нас вот должен быть стимул бегать. Оливия права. В жизни, в любом деле должен быть смысл. Откуда у вас такое желание разглагольствовать? Ну, я понял тебя». Отис опустил взгляд на руки и задумался, сможет ли он победить, если так и не найдет мотивацию к моменту свистка. Наконец раздался сигнал к сбору. Сначала был забег среди парней, за ним следовали девушки. Пока трибуны разрывались от глупых подбадриваний, Отис смотрел, как Оливия растягивается, садится на шпагат прямо на холодную землю, наклоняется влево-вправо. Он боялся, что девушка переломится и упадет замертво. Это был легкий тест на натурала. Даже Стефан не мог оторвать глаз. Кто-то с трибун смотрел в бинокль. Макс наклонился со скамейки, чтобы найти Отиса взглядом и засмеяться, показав ему два больших пальца. Если сегодня парень споткнется из-за шнурков, то повесится на них в своей комнате. «Нет». Он повесится в комнате Коннорда, чтобы тот, когда вернется, увидел результат его позора. Девушек стали собирать на дорожках. В этот момент Стефан, наконец, очнулся. «Пусть она меня убьет, но вот что я тебе скажу. Не знаю, почему именно Оливия первая подошла к тебе. Правда. Я спрашивал ее, она лишь улыбалась. Ненавижу, когда девушки так делают. Но провалиться мне на этом месте, если она не задумала чего-то... хорошего». Стефан улыбнулся, но по его лицу проскользнула легкая грусть. «Она сама не своя. Не знаю, сравниваешь ли ты всех девушек с ней, но Оливия... нормальная? Жесть! Вот это действительно звучит странно. Ты не первый, кто говорит так про Оливию. Настораживает? Да. Удивляет? Нет». Отис засмеялся. Он и сам поначалу задавался вопросом, почему она подошла к нему. Но сил копаться в ее планах не было. Никто не пытается окунуть его в студенческий туалет, и на том спасибо. Они сейчас побегут. Неинтересно, она порвет их, в который раз уже вижу это. Друг осторожно хлопнул Отис по плечу, тот с умилением смотрел на его попытку наладить контакт. Стефан внимательно следил за каждой его реакцией, движением и словом, однако его робость уже начинала раздражать. Отис простил Стефана, и возвращаться к прошлому больше не хотелось. «Гораздо веселее сказать, что я разгадал ее план. Она специально не выбрала километр, обычно она не бегает 100-метровки». Отис нахмурил брови в попытке понять подтекст, и в следующую секунду он тоже разгадал план Оливии. «Ты только ей не говори. Приятно быть хоть где-то на шаг впереди. Она не бежит, чтобы отдать дистанцию мне? Что-то свое? Даже если это не общий забег?» Отис понял, что когда-то на смешанном забеге они могут соревноваться друг с другом. Как по мне, невероятная мотивация. Не думаю, что в ее стиле проигрывать кому-то, даже другу. Поддаваться тоже нечестно по отношению к тебе, смысл соревнования в честной борьбе. Стефан вздохнул и поправил очки. На его глазах Оливия первой пересекла финишную черту под оглушительные крики. Все это... серьезно подтолкнула Отиса к размышлениям. Оливия взялась из ниоткуда. Подошла к нему в столовой со своим странным макияжем, разноцветными волосами, пулеметной очередью из слов и осталась. В ней собиралось абсолютно все, что могло напугать Отиса до дрожи в коленях. А теперь они не разлей вода. После начала общения с ней у него появилась куча знакомых, друзей, стало так много дел, что боль от потери Коннорда уже перемежалась с болью в ногах и в голове из-за шумной вечеринки в студии. Но истинные мотивы Оливии так и остались неизвестны. Ему было бы проще, если бы Оливия сказала все как есть. Например, что она хочет написать статью по его фобии. У Отиса в жизни достаточно произошло для хорошей статьи о поломанной психике. Его немного пугало поведение девушки. Такая доброта иногда пугала сильнее неприкрытой злобы. Слова Стефана вселили в него неуверенность. «Пойду я, наверное. Парни первые на 200 метрах. Удачи, Отис. Увидимся». Он похлопал Стефана по плечу, знак поддержки, замечая, как в его сторону шла Оливия. Отис улыбнулся. «Ты смотри, вон та брюнетка с зелеными глазами на 1.5 секунды только отстала. Чувствую соперницу. Это хорошо. Смотри, как пялится на меня. Сучка». Оливия буравила соперницу взглядом. Девушка же, по мнению Отиса, планировала упасть в обморок от излишнего внимания его подруги. «Мне кажется, проблема в том, что ты сжигаешь ее напалмом. Оливия, остынь. Она сейчас от инфаркта свалится». «Ах, да я шучу. Молодец она. Старается». Оливия встала со скамейки и помахала зеленоглазой брюнетке. Девушка еще сильнее побледнела. Отис усадил подругу. «Мне надо с тобой поговорить. Твое серьезное выражение лица так и заставляет меня встать и дать пендель Стефану. Он слишком умный, плюс синдром вечного беспокойства из-за чувства вины. И посмотрите на результат». Она еще продолжала глубоко и часто дышать, ее лицо помрачнело. «Ты уж прости, Отис, но не думаю, что смогу ответить». «Ты даже не слышала вопрос». Паранойя начала разрастаться и захватывала каждую частичку его разума. Он решил сосредоточиться на фактах. Искреннее желание помочь и репутация девушки успокаивали. «Она не Виолет». Эту мантру Отис гонял по кругу в голове. «Знаешь, Оливия, твои тайны, это твои тайны, но если они хоть как-то связаны со мной, у меня есть право знать. Прости, в противном случае я не знаю, как тебе доверять. И это справедливо. Я уже говорила, ты имеешь право устанавливать свои рамки, но люди имеют право им не следовать. Однако я не дура, предлагаю тебе убить 2 зайцев», — она показала 2 пальца. Ее взгляд метнулся на трибуны, но Отис продолжал смотреть на пальцы. «Если ты займешь хоть одно призовое место, я отвечу на любой твой вопрос. Ну, кроме риторических. Вот тебе и мотивация». «Ты скидываешь с себя ответственность», — Отис грустно улыбнулся. Оливия сжала губы, ученик подкрался к учителю. «Ты ставишь условия, если я их выполню, ты якобы не виновата. Проиграю — тоже не виновата, но ты не сможешь скинуть с себя ответственность. И именно ты предложила эту игру. Не только тебе тяжело, Отис». Больше они не разговаривали. Оливия время от времени пила воду и морально готовилась к забегу на 400 метров. Стефан занял 2-е место. Девушка проводила его задумчивым взглядом. Отис рано или поздно должен был начать задавать вопросы. Они обговаривали подобную ситуацию, однако так и не пришли к однозначному выводу. Поэтому Оливия решила напоследок оттянуть момент. Она бросала взгляд то на трибуны, то на Отиса. Оливия понятия не имела, когда придет нужный момент. Всецело решила довериться случаю. Лишь бы Ревиаль не перестал с ней общаться. Потрясение будет еще то. Она отправила короткое сообщение и отключила телефон, даже с нее хватит. Будь что будет. Отис смотрел, как Оливия забирает 2-ю победу. Никто из команды не удивился. Это была любимая дистанция девушки. Настала его очередь, и Отис резко успокоился. После разговора со Стефаном и небольшого пари с Оливией стало легче. Может, ему уже настолько плохо, что организм отключил способность волноваться. Кто знает. Объявили дистанцию. 1 километр. Отис поднялся со скамейки. Вместе с ним должен был бежать еще один парень, имени которого он и под дулом пистолета не вспомнил бы. Оливия бросила на него взгляд из-под ресниц. Стефан тоже встал вместе с ним. Отис подвигал шеи на манер Коннорда. Он зубами вырвет любое призовое место. «Итак, Отис, последнее напутствие. Постарайся смотреть вперед, концентрироваться, чтобы не упасть. Желательно не оглядываться по сторонам, очень нервирует, когда кто-то обгоняет тебя. «Никого не слушай», — Стефан потрепал его по плечу. Отис не сводил подозрительный взгляд с Оливии. «Удачи», — пожелала она. «Я насмерть убьюсь, Оливия. Рада такой мотивации, правда? Рвение — это очень круто. А теперь иди и заставь меня пожалеть». Она тряхнула кулаком. Они сегодня уже бегали, разогревались, но Отис решил сделать лишнюю растяжку. Он выглядел круто, так ему не мама, а Макс с Оливией сказали. Где-то глубоко внутри Отис был с ними согласен. Его форма для бега не изменилась с первого посещения стадиона. Ему досталась предпоследняя дорожка по внешней стороне, не очень хорошо для него. Он боялся забуксовать на повороте и поцеловаться с трибунами. Успокаивало, что парню справа не повезло еще больше. Отис был рад, что смог найти мотивацию. Он подошел к разметке, еще раз взглянув на Оливию, и встал в позицию. Звуки трибун исчезли еще до момента сигнального свистка. Каждый смотрел вниз, напрягая, словно кошка перед прыжком. Дыхание, сердце, и последнее, что услышал Отис, был свисток. И он сорвался с места. Отис старался действовать по совету Стефана, смотреть вперед, концентрироваться на ногах и никого не слушать. Последнее получалось само собой. Кровь шумела в ушах, будто сломанный телевизор. Это было не похоже ни на один из его забегов. Ноги словно отрывались от земли без его команды. Отис думал лишь о причине, по которой он бежит. Злость на непонятные тайны, висевшие вокруг, заставили его ускориться. Он пробежал 300 метров до трибун, и первого поворота осталось не больше 100 метров. Он все же допустил одну ошибку, из-за которой, вероятно, и не победил. Оливия потом отвесит ему подзатыльник, но Отис просто не смог выбросить эту мысль из головы. Он перестал смотреть вперед, краем глаза окинув трибуны, и в эту секунду вернулись звуки. Надев глупую кепку и очки, там стоял кто-то очень похожий на Коннорда. Сходство было минимальным, но сердце Отиса дрогнуло. Парень или девушка, он не был уверен даже в этом, момент был слишком мимолетным и напряженным, однако эта сгорбленная спина... Все длилось не более секунды, но Отису нужно было повернуть, и угол обзора изменился. Теперь, чтобы убедиться в своих галлюцинациях, ему было необходимо посмотреть назад. Еще одно мгновение, и Отис узнает наверняка. Всего одно. Однако он продолжал бежать. На кону стояло нечто большее, чем невозможное появление Коннорда. Важный вопрос к Оливии. Отис не смог променять одно на другое, снова устремил взгляд вперед и ускорил бег. Кто-то обогнал его на 0.5 метра. Это не расстроило Отиса, а наоборот подстегнуло. Мотивация задать вопрос девушке сместилась на 2-е место. Отис понял, что может получить сразу все. Если он приложит максимум усилий, чтобы добежать до финиша, то незнакомец не успеет смыться. В конце концов, если это не Коннорд, он останется на месте. Ноги скрутило легкой болью от напряжения. Запыхтев, словно лошадь, Отис ускорился. Его падение было неизбежным стечением обстоятельств. В первую очередь это понимал сам Отис и был рад, что это случилось после того, как он пересек финиш. Когда он оказался за заветной чертой, то прокатился 0.5 метра кубарем. Был еще один такой же неудачник, как он. Даже не сообразив, что занял 3-е место, Отис поднялся и побежал дальше. Он слышал крик Оливии, что забег закончился, только его не заботило это глупое соревнование. Он подбежал к трибуне и начал вглядываться в толпу. Он нашел как минимум 4 людей, похожих на свое видение. Друзья из студии и группы аплодировали и поздравляли его, но Отис сокрушенно осознал, что ошибся. Было не больно. Почти. Госса и Джеймса ему тоже не удалось найти. Опустив плечи, Отис поплелся к скамейке. «Отис, ты чего по сторонам смотришь? Тебе что Стефан сказал?» Его немного дернуло в сторону от подзатыльника. «Ты бы занял 2-е место. Ну, все равно круто. 3-е место с первого раза. Сразу решил задрать себе планку?» «Молодец, парень». «Для первого раза хороший результат. 0.5 месяцев тренировок и летом отправим на Олимпиаду». Тренер улыбнулся и похлопал его по плечу. «Боже, как же мне хочется курить». «И не говорите, Оливия помахала рукой тренеру в знак согласия и поддержки. «Еще 3 километра, но, наверное, мы с Отисом смоемся на какое-то время. К вручению бумажек придем, не волнуйтесь». Оливия не забывает, его первая награда. «Не опоздайте». «Ну что, готов задать вопрос?» Отис видел, что за ее улыбкой скрываются нервы и страх. Так или иначе, он победил и имел право на свой вопрос. «Достаточно секретов». «Только, пожалуйста, не спрашивай, есть ли Бог?» «Оливия, почему я?» «Я не первый и не последний избитый в университете, и уж тем более не первый у Коннорда. Я стандартный пример неудачника по жизни». «Так почему ты подошла не к любой девушке с разбитым из-за Коннорда сердцем, а именно ко мне? Почему наблюдала месяц? Мне сказали, что ты ничего не делаешь просто так». Он глубоко вздохнул. Получалось намного больше вопросов, и чтобы Оливия не смогла увильнуть, Отис решил облегчить ей задачу. «Какая дорога или мотивация привела тебя ко мне?» «Думаю, мне легче показать. Пойдем». Она отправила СМС. От Отиса не удалось скрыть, что девушка заметно расслабилась. Думала сделать сюрприз, а Стефан еще получит. Я сам догадался. Отис стушевался от слова «сюрприз». «Конечно, дорогой». Никогда не думал, что короткие ноги Отиса сгодятся на дальние дистанции. Джеймс подошел к Госу, в его руках было 3 пачки попкорна, 2 банки колы, 4 пачки конфет и 1 орешков. Камбер оглядел друга и покачал головой. «Мы тут уже почти час ждем, когда начнется забег на километр. Ты видишь его?» «Нет, их скамейка под навесом. Меня вот больше интересует, как они все там не отморозили. Как по мне, очень холодно». Гос потер руки и подышал на них. Не помогло. Джеймс уселся рядом и начал поглощать еду. «Ты 20 минут назад съел такой же сет вредной пищи. Как тебе столько влезает? Нравится мне сладкое. Отстань. И вообще, чем тут еще заниматься? Им-то тепло, они бегают, а мы сидим. Отис бежит только после 400 метров. Могли бы и не приходить до этого момента». Джеймс говорил с набитым ртом. Гос старался игнорировать его королевские манеры, но выдержка кончалась. Хотя смотреть, как бегает Оливия, всегда приятно. Джулия меня убьет, но она такая крутая. Рвет соперниц, как секатор кусты. Я до сих пор не могу поверить, что Стефан оказался в секции по легкой атлетике. С этим кадром я еще не разговаривал. Отис говорит, что он сожалеет и пытается измениться. Я, конечно, доверяю ему, но проверить стоит. Гос сверлил навес взглядом. В этот момент раздался сигнал к женскому забегу на 400 метров. «Джеймс, подотри слюни. Дай соперницам хоть шанс». Джеймс подпрыгнул со своего места и заорал громче всех на трибуне. Оливия даже улыбнулась его заявлению, он вновь уселся. «Посмотри, как летит. Такими ногами можно землю с орбиты сдвинуть. Прекрати восхищаться ее ногами». Джеймс не собирался слушать Госса. Почти каждый на трибунах занимался тем, что рассматривал подтянутых девчонок в коротких шортах, и Джеймс не собирался быть исключением. Смотреть, но не трогать. Оливия пересекла финишную черту, и американец вновь подпрыгнул, как и остальные. Только Гос остался сидеть на месте. Было слишком холодно думать о подобном. Джеймс не стал садиться, а решил понаблюдать, как Отис стартует. Вот он поговорил с каким-то парнем, вероятно, с тем самым Стефаном, и пошел к разметке, сделал пару упражнений на растяжку. Джеймс все чаще закидывал попкорн в рот. Он очень сильно волновался за друга. Когда прозвучал свисток, Джеймс, покачнувшись, чуть не упал. Отис, на удивление, круто начал и бежал слишком быстро для новичка. Когда друг приблизился к трибунам, он начал махать рукой, разбрасывая попкорн, но взгляд Отиса не был обращен на него. Всего лишь на 1 секунду он посмотрел на нижние ряды и побежал дальше. Джеймс расстроился и взглянул вниз. Он уронил попкорн на голову Госса, но даже этого не заметил. Камбер стал что-то кричать ему, но Джеймс полностью отключился. Он смотрел вперед и не мог поверить. Другая куртка, растянутые джинсы, очки, кепка. Идеальная маскировка. У него не было ни малейшего шанса узнать его среди толпы, если бы не взгляд Отиса. Но тот не учел главного — свою позу. Эту сутулую спину, засунутые в карманы руки, Джеймс узнал бы где угодно. Ошибки быть не могло. Гос начал трясти шокированного друга за плечо. Джеймс поднял руку и показал вперед. «Кот красный! Кот красный! Гос, все, это конец, кот красный, что делать, Гос?» Камбер начал вглядываться в фигуру, которая стремительно покидала трибуны. Суть происходящего стала медленно доходить до него. «Коннорт, это Коннорт, пойдем за ним». «Вот же херня». Они начали пробираться сквозь толпу, люди что-то кричали, не давали им пройти. Кепка Коннорда почти затерялась в толпе, кажется, тот понял, что его заметил не только Отис. Джеймс ругался по-английски и костерил французов. Гос мог понять общий смысл. Когда парням, наконец, удалось пробиться через зрителей, сгорбленная фигура уже покинула трибуны. Они осмотрелись. «Ты видишь его?» «Туда». Гос показал в сторону главного входа, где мелькнула чья-то тень. Несмотря под ноги, парни направились к выходу. Джеймс даже не знал, что сказать и сделать, если это окажется Коннорт. Схватить его и отвезти к Отису, избить, обругать. Что они вообще должны с ним сделать? Сердце разрывалось от адреналина. Джеймс и подумать не мог, что сегодня в соревнованиях участвует не только Отис. Они выбежали на улицу и посмотрели по сторонам. Повсюду были люди. Коннорда и след простыл. Гос обреченно вздохнул. В эту секунду кто-то похлопал его по плечу. «Уважаемый, тут парень пробегал». Мужчина, явно бродяга, держал в руках кепку. Джеймс и Гос сразу узнали ее. Он был крайне взволнован, слезно просил вас ничего не говорить какому-то парню. «Думаю, вам стоит к нему прислушаться». Уж больно дрожал его голос. «Прошу, возьмите». «Спасибо». Гос взял кепку и смотрел, как бездомный уходит. Он перевел взгляд на Джеймса. «И? Что нам делать?» «Без понятия». Тот покачал головой. «Это убьет его. Он только начал забывать Коннорда и жить дальше. Если Коннорд вдруг появится в его жизни таким странным образом, это может дать надежду. Тогда мы потеряем Отиса снова». «Захочет, придет без камуфляжа». Джеймс взял кепку, ничем не примечательная вещь. «Я не понимаю, в какую игру он играет. Проблема в том, что есть еще пара людей, которые могут быть на месте Коннорда». Гос подумал о Реми и Гордоде. Если Стефан захотел извиниться, то и второй друг мог подтянуться. И этот вариант пугал его до чертиков. Однако Гос помнил, как Гордод всегда держал осанку. Он теперь и взгляды не спустит с Отиса. У него, к сожалению, остались причины для беспокойства, помимо Коннорда. «Хочешь сказать, что нам просто надо таскаться рядом и ничего не говорить, пока не разберемся?» Джеймс потер руки. «Ой, ну это я могу. Надоедать мое любимое хобби сразу после игры на гитаре. А я думал жрать всякую гадость». Гос поднял бровь, а Джеймс широко улыбнулся. В волосах Камбера был попкорн. «Пойдем, найдем его и спросим, какое место. Мы из-за этого пропустили финиш. Что будешь делать с ней?» «Пока оставлю». Джеймс сузил глаза. Пока они пробирались под трибунами стадиона, Отис думал, что умрет от ожидания и любопытства. Оливия полностью игнорировала его, сколько бы вопросов он ни задавал. Спустя пару минут Отис бросил попытки привлечь ее внимание и решил сосредоточиться на своем третьем месте. Когда девушка тащила его на соревнования, его план максимум был просто не упасть и не прибежать последним. Он и сам понимал, если бы не отвлекся, второе место было бы его. Однако это не мешало ему улыбаться, даже ситуация с небольшим помешательством отошла на второй план. Отис пришел к выводу, что это точно не мог быть Коннорт. За несколько метров до черного выхода Оливия встала, как вкопанная, глубоко вздохнув, повернулась к другу. «Перед тем, как мы выйдем, и я отвечу, а точнее покажу ответ на твой вопрос, прошу, прости меня. У меня в каком-то смысле не было выбора. Несмотря на наши пари, не случись определенных вещей, мне бы пришлось нарушить свое слово. Будем считать это удачным стечением обстоятельств». Она подняла палец и сделала сосредоточенное лицо. «Ты должен понять, Отис, все, что я делаю, пытаюсь помочь. Я знаю о твоей проблеме с доверием, но будь снисходителен к моим тайнам. Хорошо? Не забывай, у людей вокруг тоже есть проблемы. Просто знай, если за углом стоит Конрад, будет скандал на весь Париж, ты поняла это? Будешь считать это своим профессиональным успехом как психиатра или психолога». Отис грозно посмотрел на девушку. «Я бы даже послушала. Пойдем». Им нужно было отбросить последние глупые надежды, но этот силуэт на трибунах вновь что-то тронул в нем. Вот только ответ Оливии разрушил их. Стало легче дышать. Увидеть дракона, на котором сидит Виолет, ему будет не так страшно, как Конарда. И вот в его жизни сменились приоритеты. Они шли по длинному темному коридору к выходу. В глаза ударил резкий свет, вынуждая зажмуриться. Он почувствовал руку Оливии на своем плече. От этого поддерживающего жеста паника снова вернулась к Отису. «Только бы не Конард. Только бы не Конард. Только бы не...» Эту фразу он так и не решился завершить. Открыв глаза, он увидел Оливию, которая обнимала мужчину лет 50. Он был в костюме, внимание привлекла красная бабочка в клетку. Мужчина выглядел как профессор из университета. Отис попытался напрячь мозги и вспомнить, было в нем что-то знакомое. Он посещал пары и мог узнать даже аспирантов своих преподавателей. А тут абсолютный ноль. Стало стыдно. Тем временем Оливия отошла в сторону и положила руку ему на плечо. «Отис, познакомься с моим отцом, доктором Корон». Он начал переводить взгляд с Оливии на ее отца, и его глаза подозрительно сощурились. В голову закралась мысль. «О, нет, месье Ривиаль, никто не пришел лечить вас. С вашей проблемой может справиться и моя дочь. Тем более, как мне известно, вам не хватит денег на мои услуги». Они с дочерью засмеялись. Отис не нашел в этом ничего смешного, особенно в своей нищете. «Простите, это было грубо. Итак, меня зовут доктор Корон. Моя дочь Оливия Корон». «Я ничего не понимаю. Что здесь происходит?» «Позвольте мне ответить на ваш вопрос. Моя дочь нетерпелива в определенных вещах. Ей очень повезло. Стечение обстоятельств спасло ее репутацию юного психиатра». Мужчина поправил очки. «Нам посчастливилось оказаться здесь. Соревнования как никогда кстати. Даже такие незначительные». «Это все Стефан, пап. Тот мальчик с преувеличенным чувством вины?» «Ага. Я до сих пор жду ответов». Отис закатил глаза и сложил руки на груди. Он и раньше думал, что Оливия странная, теперь стало ясно, почему. «Позвольте вам просто показать». Он обернулся и кивнул куда-то в сторону. Отис повернул голову и обомлел. Его плечи опустились. Его защитная поза растворилась на глазах, руки обвисли. До этого момента он не чувствовал усталости в ногах, но сейчас хотелось упасть от истощения. Ощущалась дрожь в коленях. Отис начал глубоко дышать и неосознанно схватился за футболку Оливии, как за спасательный круг. Его глаза начали наполняться слезами, которые сразу прорвались наружу. Он захлюпал носом. Отис не знал, сколько прошло времени, даже не думал, что может так соскучиться. Ноги прострелила молния, и Отис сорвался с места. Он заключил появившегося человека в объятия и заплакал еще сильнее. «Ну что ты, дорогой, все же хорошо. Ты занял 3-е место. Для новичка это очень хорошо. Перестань плакать. Я так рада тебя видеть, дорогой. Как же я по тебе скучала». Женщина обняла Отиса и тоже заплакала. «Мама», — выдохнул Отис.